Это вряд ли может быть мотивом для убийства. Сенгоку тяжело дышал, размахивая поврежденной рукой. Я думаю, Камоэ-сан выведает подробности и расскажет нам. Я бы тоже хотела воспользоваться котелком, тихо произнесла женщина. Спрашивать, зачем ей понадобился котелок, необходимости не было. Отвечать тоже было не нужно. Она взяла котелок и, держа его на вытянутой руке, направилась в машинный трюм. Стыд и тоска жгли мне грудь. Нога горела огнем. Но зато, кажется, подействовал аспирин. Боль ослабела, а большая доза успокоительного помогала сдерживать раздражение. Заметив, что Сен-Гоку навострил уши, я в глубине души даже испытал своего рода презрительное удовлетворение. Неожиданно обстановка резко изменилась. В машинном трюме раздались звуки, которых там возникнуть никак не могло. Даже при самом богатом воображении невозможно было себе представить, что такой шум создают физиологические отправления женщины. Неужели, воспользовавшись каким-нибудь подземным ходом, вернулся продавец насекомых? Он так боится собак, что это вполне возможно. Поскольку он вошел в высшее командование отряда повстанцев, правда, полной уверенности в достоверности этих сведений у меня не было, и даже наоборот существовали большие сомнения, ему ничего не стоило найти надежного проводника. Из штрека выскочила женщина. Она была в полной растерянности, даже панике, ноги ее не слушались. Попыталась что-то сказать, но слова застряли у нее в горле. Стремительно, словно вывеска, сорванная ураганом, женщина подлетела к каменной лестнице и, как за спасательный круг, схватилась за самострел. Тяжело дыша, она через юбку подтягивала трусы. «Что случилось?» — крикнули мы втроем, хоть и в разнобой. Отвечать ей не пришлось. Из штрека донесся приближающийся топот. Быстрые, но легкие, как бы приглушенные шаги. Наверное, спортивные туфли на резиновой подошве. Женщина поспешно вложила стрелу. Двое юнцов стремительно вбежали и остановились, как вкопанные у железных бочек. Волосы торчком, на плечи накинуты кожаные куртки, у одного красные, у другого фиолетовые, намокшие снизу и, видимо, отжатые брюки пузырились на коленях. С первого взгляда можно было определить, что им лет по 17. «Не с места!» — закричал один из подростков ломающимся хриплым голосом и выхватил из-за пояса тонкую цепь. Я завопил не хуже его. Забыв о ноге, я стремительно протянул руку к лежавшему под мойкой УЗИ. Видимо, приняв мой вопль за сигнал к нападению, оба подростка, размахивая цепями, ринулись на меня. Атака, рассчитанная на то, чтобы не дать противнику опомниться. Женщина инстинктивно спустила крючок самострела. Алюминиевая стрела попала в ухо подростка в красной куртке и заскакала по полу. Легкий, быстро затухающий звон стрелы, так успешно поразивший подростка, сильно напугал юнцов. А зазывало зарядил еще один самострел. Раненый притронулся к уху и увидел, что ладонь в крови. Не вымолвив ни слова, оба подростка помчались к люку. Именно так, наверное, выглядят крысы, удирающие с корабля. Может, это и есть те самые лазутчики? Я много раз чувствовал чье-то присутствие, но тени мелькали с такой быстротой, что я убеждал себя, мне это почудилось или, может быть, пробежала крыса. Да и зазывало гнался за кем-то несколько сот метров. Если во всем этом замешаны такие вот юнцы, то малевать надписи на стенах вполне в их духе. Ничего удивительного, что они хотят выгнать меня из каменоломни и сами обосноваться в ней. Наверное, и я, и тупой кабан для них действительно одного поля ягоды. Рассказ зазывала и Сен-Гоку начинал походить на правду. Теперь нужно было снова как следует обдумать, почему к нам обратились с просьбой уничтожить труп еще до того, как был убит тупой кабан. Я тогда разозлился на это предложение, а, возможно, мне просто было невдомек истинное положение дел. Не исключено, что подростки, скопище термитов, обосновавшихся в ковчеге, может быть, они уже изгрызли весь ковчег насквозь, а мне об этом ничего не известно. И эти подростки не меньшие мои враги, чем сам тупой кабан. Неужели во время разговора по рации кто-то из них уже был убит? и речь шла лишь о том, чтобы уничтожить труп.